Всего за две недели Джоан достать смог так, что каждое упоминание его имени достаточно для вывода меня из моего состояния равновесия. Сегодняшний день должен быть настолько удачным, что поможет решить все вопросы с Хиром. Из тех самых древних руин привезли древнего стража. До столицы он проделал путь всего за три дня, но вот само поднятие заняло остальное количество времени. Для простого поднятия этой махины создали цельный подъемный механизм, укрепленный магией. Теперь этот древний страж стоял в одном из помещений древних в Академии. Сама Академия по одной легенде построена на руинах древних. Цельный огромный комплекс со всеми возможными специализированными помещениями. От известных на небольшой глубине до неизвестных глубоких. Только вот вторые закрыты дверьми. Даже маг пятого предела не смог их пробить своей магией. Истинную правду о лабиринте древних знают лишь несколько людей. И ни один не входит в магический совет. Тренировка отряда разведки частично проходит в боевой части этих самых руин. Легенда позволяет скрыть все остальные помещения. Для простых учеников эти руины не более чем тренировочная площадка древних. Древнего стража поместили в просторное помещение. Оно было единственным из доступных. В другие засунуть стража просто не получилось бы. Только в этом помещении есть скрытый люк сверху. На этот тайный показ было приглашены всего несколько людей. Ректор как более интересующийся человек. Меня как первооткрывателя тех руин. Маг-конструктор древних стражей. Он обязан присутствовать на всех таких событиях, связанных с древними. Только он хорошо разбирается в структуре обычных древних стражей. И Хир. Его присутствие было понятно. Он расправился с этим древним стражем сам и после захотел получше осмотреть трофей. На этом его подвиги не заканчиваются. Хир победил двух древних стражей. Второго, к сожалению, исследовать не получится. Как только три испытания прошли обе группы, то автоматика древних сработала как надо. Помещение со вторым испытанием всегда очищалось от поврежденных стражей. Сам маг-конструктор проверил ту комнату на отсутствие древнего стража. Я пришла самой первой в помещение с древним стражем. Хир должен подойти с магом-конструктором. Ректор и так знает, как сюда войти. Ладно, момент встречи стоит думать потом. Вот оно, величие древних во всей красе. Древний страж стоял неподвижно на своих двоих посреди пустого помещения. Несколько повреждений несравнимы с тем, в каком состоянии находились основные конечности. Простой осмотр ничего не дал. Я определенно не могу понять структуру строения древних стражей. Про управляемых големов я знаю по своему предмету, но их строение в основном стоит из стихийных элементов. Но они никак не похожи на древних стражей. Мелких древних стражей никак нельзя сравнивать с большими. И долго ты будешь без определенных раздумий рассматривать простое творение древних? Хир вошел в помещение вместе с магом-конструктором. Я боюсь повредить его. Уникальный экземпляр. Надо было показать свое истинное удивление. У меня тоже к этому экземпляру свой интерес. Наконец-то я смогу осмотреть его в достаточной. Хир быстрым шагом подошел к древнему стражу и начал осматривать переднюю часть. Сочетание технологии и магии давало древним множество преимуществ. Корпус создан из совершенно неизвестного мне состава, но уверен, что это просто оболочка. Все внутренние части скрыты за данным корпусом. Ты не думала, что есть управляющая панель? Хир начал говорить непонятные для меня термины. Ты раньше имел моменты изучения древних стражей? Этой речью заинтересовался маг-конструктор. Было дело, ответил коротко Хир. Как я понимаю, у них есть управляющая панель на месте костного мозга. А где это? Мне как теоретику требовалось знать строение человека для лучшего лечения. Но вот такое понятие впервые слышу. Это орган человека, который отвечает за движение крови по всему организму, ну а если точнее, за создание новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих. И зачем я это спросила? Только больше непонятных слов. Откуда он набрался этого? Ладно, вернемся к стражу. Просто так панель не открыть. Мне непонятен открывающий механизм. Вроде есть отверстие, но вот ключа нет. Есть какие соображения? Хир подошел к стражу за спину и начал указывать на верхнюю часть туловища. Первым подошел маг-конструктор. Это отверстие мне напоминает мелкий инструмент, который редко, но встречался в изученных нами древних руинах. Маг-конструктор, видимо, решил, что ранее добытые артефакты древних могут сойти за ключ. А он при вас сейчас имеется? Посмотрел на мага-конструктора Хир. Да, я ношу всегда его с собой. Маг-конструктор начал доставать артефакт древних, как в помещение вошел ректор с командиром отряда императорской стражи. «Простите за мое опоздание», — начал ректор. «Сегодня к нам решил присоединиться Пауль, командир императорской гвардии. У него тоже появился интерес к древнему стражу. И как вижу, дело продвигается. Мы остановились на моменте открытия управляющей панели. Сейчас пробуем один из вариантов ключа». Это сказал Хир простым тоном, словно не было перед ним столько важных должностных лиц. «А теперь прошу отойти всем подальше. Я вставляю ключ». Хир держал в правой руке артефакт древних. Маг-конструктор отошел на несколько метров от места действия. Ключ вошел наполовину в отверстие. «Ключ вошел. Сейчас буду поворачивать». Хир, видимо, решил проговаривать все свои действия. Ключ с определенным звуком повернулся на полуокружности. Хир остановился и после секундной паузы продолжил. После полного второго оборота прозвучал щелчок. Теперь на спине стража прокрутилась выгнутая окружность. Прошла полуокружности и отодвинулась. Вскрываю люк. Выпуклая железяка потихоньку начала отдаляться от корпуса стража. После того, как люк полностью отсоединился от стража, Хир отложил его в сторону. «А теперь дайте разобраться с управляющей панелью». Прошло 10 минут такой тишины. Хир все это время лишь бубнил про себя. Маг-конструктор с интересом наблюдал за действиями Хира. Пауль с ректором разговаривали между собой и лишь изредка посматривали на стража. «У меня есть результаты, но я хочу, чтобы все выслушали и выбрали наилучшие решения». Ректор с Паулем подошли поближе к Хиру. «Раз все подошли, то могу огласить результат. Этот страж полностью сохранен внутренне, но полностью обесточен от энергии. И здесь у меня несколько вариантов. Первый и самый простой – это оставить древнего стража, какой он есть. Тогда ничего плохого не случится. Второй вариант более рискованный. Я могу перезапустить источник древнего стража и перед этим обнулить его настройки. Я не знаю, что может произойти в этом случае, но один случай положительный, другой отрицательный. Какой положительный результат во втором случае? Ректор решил спросить именно про него. Древний страж признает самого достойного своим владельцем и будет готов исполнить любые его приказы. Точных команд я не знаю, но для подтверждения владельца требуется лишь максимально наполнить свою ауру магической энергией. А при плохом исходе древний страж просто нападет, влез в разговор Пауль. Определенно так и требуется заранее подготовиться к сражению. Возможно, также ответвление плохого варианта. Древний страж может напасть на одного из нас и после получения определенного результата признает победителя владельцем. «Это все?» – спросил ректор. «Да, я сказал все возможные результаты предполагаемых событий», – подтвердил Хир. «Тогда перезапуская источник, ректор решил ответить за всех». Хир подошел к передней части стража и запустил магическую энергию в его центральную часть корпуса. Мощность магического потока в максимальном своем пике достигала высшего третьего предела. И снова вопросы, на которые Хир просто так не будет отвечать. После двухминутной передачи магической энергии Хир направился за спину стража. «Приготовьтесь, активирую стража». После этих слов сосредоточенность всех присутствующих увеличилась в разы. Пауль был готов в любой момент выхватить свой меч. Ректор активировал магический щит с мощностью начального четвертого предела. «Точный уровень ректора у меня нет сил определить». Маг-конструктор решил наблюдать издалека, и только Хир совершенно без защиты стоял и активировал стража. Далее ситуация завертелась в совершенно для меня быстром темпе. Древний страж активировался и стал осматриваться. Ему потребовались мгновения. Правая рука занеслась наверх и начала стремительно опускаться в сторону Пауля. Значит, вариант благоприятного исхода можно опровергнуть. Страж не принял владельца мирным путем, но это не исключает признание силой. «Он мой!» — крикнул Пауль. Меч Пауля врезался в магический щит стража. Ректор успел отойти на безопасное расстояние от места сражения. Чем-то стиль Пауля мне напоминал ранее увиденный у Хира. Удар за ударом Пауль попадал точно в одну цель, а именно в центр туловища. По хорошему обстоятельству древний страж не имел всего своего вооружения. Тяжелые арбалеты срезал еще в прошлом сражении Хир, но были и отличия. Древний страж нанес один точный удар и попал по правому плечу Пауля. Ничего не сдержало этот удар. Пауля прижало к полу. После такого удара правая рука уже не смогла так хорошо наносить точные удары. Пауль перекинул меч в левую и прямым точным ударом направил его в место с источником стража. Меч остановился в нескольких сантиметрах от корпуса. Страж стал неподвижным. «Это он что?» – с определенным удивлением спросил Пауль. «Произошел благополучный исход второго варианта. Страж напал на вас как на наиболее достойного. Последний удар был решающим. Теперь он признал вас своим владельцем. Другой момент, как им управлять, ответил Хир. А разве ты не знаешь? А вот это поворот. Командир императорской стражи обращается к Хиру как к равному. Я могу лишь предполагать, что есть определенные слова на языке древних. Возможно, у вас есть уже некоторые образцы письменности, но тут стоит подходить с определенной осторожностью. Любая неправильная команда может вызвать неизвестную реакцию. Вот смотришь на Хира и не понимаешь. Разобрался в строении древнего стража с определенной легкостью, а вот их языка не знает. Думаю, в этом я помогу разобраться. Только для этого потребуется пройтись в библиотеку древних, а ее изучение происходит не один год. Если древний страж теперь не опасен, то хочу задать вам несколько вопросов, Хир. Отвечу с радостью. Сегодня для меня Хир потерян. Разговор в кабинете ректора после эксперимента с древним стражем. Ситуация и вправду неоднозначная, вздохнул ректор. Мне понятны причины твоего задания, но просто так отдать тебе Хира не могу. У меня на него свои планы. Ситуация с каждым днем накаляется все сильнее. Если через неделю император не примет должное решение, то прислать подкрепление в пограничные форпосты не получится. Помощь Хира будет как раз кстати. Пауль настаивал на своем. После второго разговора Пауля с Хиром получилось договориться о приглашении Хира на ближайший военный совет. Только осталось узнать причины, почему Фидан так яро борется за присутствие Хира в академии. Про личные причины Хира Пауль даже не предполагал. «Ты ведь знаешь мое мнение», – начал отвечать Фидан. «Мы на пороге новых открытий. Знания древних уже не являются таким секретом. Хир как-то связан напрямую с древними. Он знает, как работает с древними стражами. И я нисколько не удивлюсь, узнав, что про незнание языка – это лишь отговорка. Брать силой Хира совершенно бессмысленно. Все его действия завязаны на личных побуждениях. Прям так бессмысленно». Слова Пауля прозвучали как уже полученный ответ на вопрос. «Я не так глуп для своего возраста. Немногие знают, но я достиг пятого предела источника. И как ты знаешь, у каждого мага и воина есть чувство понимания опасности. Если противник сильнее, то более слабый чувствует себя некомфортно. Мне трудно это признать, но я как будто подсознательно чувствую в Хире опасность. Это чувство не настоящее, оно исходит из будущего. Когда оно произойдет, непонятно. Но даже сейчас сила Хира по определению не соответствует его пределу. Воин и маг в одном человеке. Нет, здесь совсем другое. Задумался на время Фидан. Здесь совсем другое. Повторил Фидан. У него нет определения основной частоты источника. Весь его источник – это чистая душа мира. По-другому это объяснить нельзя. Если он захочет, то сможет использовать мощные заклинания смерти. От таких слов передернуло Пауля. Маги смерти давно вымерли. Все империи подписали указы об устранении всего связанного с ними. Кстати, напомню, именно Хир подсказал нам, как именно произошло последнее сражение с магами смерти. Вместе с их исчезновением и закрытием трещин пространства, тогда же пропали и демонические маги. А уничтожение магов смерти происходит только потому, что только они своей магией могут открыть новые трещины пространства. То, что осталось от организации магов смерти, не способно открыть трещины пространства. А вот с помощью Хира это они вполне смогут. И в наших же интересах не дать им возможности использовать Хира по данному назначению. Именно поэтому я не собираюсь давить на него своей силой. Фидан закончил свое объяснение. После твоих слов я реально начинаю волноваться за наше будущее. Но как тогда ты собираешься направить его в нужную нам сторону? Задал логичный для себя вопрос Пауль. Возможно, тебе не дали всю информацию о Хире. Это в принципе и так понятно. Только Хир прибыл в академию не один, а с одной ученицей. По проверенной информации Хиру поручено защищать и обучать эту самую ученицу. Если должность помощника объясняется легко, а именно способом быть рядом с ней. А вот его должность командира отряда у охотников моя заслуга. Фидан достал из одного выдвижных ящиков своего стола листок с характеристикой охотника. Вид бумаги явно показывал, что человек, указанный на ней, занимает высокую должность в организации охотников. А откуда этот Хир пришел, если для него пришлось создавать такую легенду? Обычно для таких случаев подбирают простенькую личность, которая не привлекает лишнего внимания. Удивленно спросил Пауль. По-другому осуществить мой план будет трудно. Хир сам по себе нестандартная личность. Все его действия явно не похожи на простого воина второго предела. Я могу перечислить все его подвиги на сегодняшний момент. Первый нам известный случай произошел в древних руинах. Он спас Рейну от древнего стража, того самого, который теперь формально под твоим контролем». Фиден посмотрел на реакцию Пауля и, не получив должного ответа, продолжил. Второй случай произошел в сумрачном лесу. Хир голыми руками полез против молодого Дива. В итоге Див теперь в его подчинении и в любой момент может явиться на помощь. Нам никак нельзя терять стража начальной зоны. Я так понимаю, это не последний случай проявления его силы. Пауль ждал продолжения. Третий и четвертый случай произошли при прохождении трех испытаний древних. Он смог определить с точностью безопасный путь, а после снова сразился с древним стражем и полностью разрушил его источник. Пауль немного задумался насчет этой информации. У него еще есть подвиг. Самый первый. И какой? С интересом спросил Фиден. Как ты знаешь, 3 недели назад произошло нападение бандитов на наш пограничный форпост рядом с Империей Сицилия. Помню это нападение, но... «Мне кажется, личности бандитов определены», – переспросил Фиден. «Сейчас вопрос не в этом, а в том, что тем неизвестным воином был всеми нами известный Хир. По словам очевидцев, он под натиском нескольких магов двигался в их сторону. Тела магов так и не получилось обнаружить, а вот несколько порубленных мертвых воинов удалось. Какой примерно силы были маги?» – влез в рассказ Фиден. «По словам очевидцев, мощность заклинаний достигала начального второго предела. На слова очевидцев редко опираются, если только все другие источники получения информации недоступны. Сильно. Значит, мое чувство меня не подводит. За такое короткое время Хир увеличил свои силы в несколько раз. Такими темпами через пару месяцев он один сможет победить 2 магов 5-го предела. Если этот Хир действительно обладает таким шансом повысить свою силу, то мы его не упустим. С определенной радостью сказал Пауль. Только откуда появился этот Хир, если про его прошлую жизнь нет информации в императорских архивах? В архивах много чего нет. Нельзя узнать про сильного человека, если он не проявляет себя. Применять ментальную магию против Хира будет бесполезно. Для этого потребуются все мои силы. И получив информацию о его происхождении, он останется безмозглым овощем. И вот скажи, зачем нам такой человек с мощным источником, но не умеющий его использовать? Вижу, ты уже понял всю бессмысленность ситуации. А как же астральная магия? С помощью нее можно узнать о прошлом человека намного больше, чем просто рыться в голове. Пауль решил попробовать все способы добычи информации. С помощью нее и вправду можно посмотреть прошлое человека. Этот ритуал я проводил, но результат меня не удивил. Первое появление его следов замечено в ничейных землях между нашей империей и империей Сицилия. И как-то так получилось, что его путь перемещения совпал с нападением на форпост. Погоди, ты предполагаешь, что именно Хир спровоцировал напасть ту группу наемников? Удивлению Пауля не было предела. Я до этого дошел после изучения информации от следователей-менталистов. Их место лагеря в ничейных землях с точностью совпадает с проявлением следов Хира. Здесь можно сформировать 2 логических варианта событий. Хир наступил этому отряду на самое больное. Они искали давно заброшенный храм бога, и, видимо, Хир забрал самое ценное сокровище и при этом бесшумно сбежал. Отряд наемников решил погнаться за ним, и в итоге просто напали на форпост. А какой второй вариант? Пауль отлично уловил эти слова Фидена. Второй вариант для всей империи может быть плохим. Все это нападение было выстроено для внедрения Хира в наше доверие, и в любой момент он предаст всех нас. Надеюсь, это лишь твоя теория. Мне определенно не хочется увидеть развал империи Эриндил, особенно когда именно я буду причастен к его воздвижению в органы власти. Паулю резко стало плохо, особенно после представления такого варианта событий. Второй вариант – это лишь моя теория и ничего больше. Хиру нужно совсем другое от империи. Ему не нужна власть и тем более слава. Своей помощью я ему лишь облегчил получение благоприятных условий выполнения цели. И цель эта завязана на Кире Рирнильбе. Хир. События перед императорским дворцом, где должно произойти военное собрание. У меня давно крутились мысли с причиной увеличения походов в сумрачный лес. Это как-то связано с сегодняшним военным советом. Второй разговор с Паулем вышел для меня в довольно непредсказуемую ситуацию. С одной стороны, я мог бы остаться в стороне от этих военных интриг, но только на время. Военная машина все равно захочет подстроить меня под свой план, и только от меня зависит, с какими свободами я войду в эти военную машину. Бежать смысла нету. Отступить от ранее заданной цели я могу, но тогда какие будут последствия? Богиня тайных знаний пока ни разу не проявила свою разрушительную силу. Это может говорить о двух конкретных вещах. Первое – это то, что у нее просто нет сил навредить мне, и все ее угрозы строятся на простой попытке обмануть меня. Тогда зачем мне пытаться выполнять это задание, если угрозы своей жизни нет? Я не знаю реального расклада божественных сил. Все упоминают богов как забытое прошлое. Храмы давно запустели и там больше не проводят обряды. И если я сейчас откажусь от задания, то возможно не дам богине увеличить свою силу. Как там пишут в книгах о богах, бог получает силу от своих верующих. А так как храма по факту нет, то есть вариант заинтересованности богини к Кире как к новой служительнице ее веры. Крас теперь должен следить за всеми действиями Киры намного лучше. Уже сейчас он помогает ей прорваться на третий предел. По этой же причине ее освободили от обязательных походов в сумрачный лес в пользу повышения предела. В моей же компетенции не отходить от Киры далеко. Один из подслушанных разговоров Киры с ее подружкой дал понять всю опасность ситуации. Если я и дальше буду совершать действия, отталкивающие Киру от меня, то через время мое присутствие при ней приведет к неблагоприятным событиям, вплоть до отторжения краса и веру в богиню. Но стоит вспомнить про второй вариант событий при отказе задания. Богиня нанесет по мне мощный удар неизвестной силы. Возможно, пострадают рядом стоящие люди. Вот поэтому пока не стоит отказываться от задания. Я не знаю реальную силу богов. С другой стороны, я не могу конкурировать с целой империей. Я могу противиться этой выстроенной системе, но тогда придется идти в другую. Так работает общество. Мне в любом случае придется контактировать с людьми, будь то из империи Риндела или из другой, и лучше занять в известном мне обществе важную должность, получая при этом определенные свободы, чем потом горячиться. Приглашение на военный совет тому явное подтверждение. Мне определенно начали доверять как человеку. Если этого доверия не было бы, то максимум, что мне бы сказали про решение, принятые на этом совете без всяких уточнений. Конечно, вероятен исход о моем публичном гонении прямо во время собрания. Вот только зачем тогда приглашать официально и при этом командиру императорской гвардии самолично присутствовать рядом? У командира на меня определенно есть планы. И одно дело, когда тебе раскрывают основную часть работы, но вот подводные камни остаются неизвестными, пока не проявится. Карета прошла входную арку, которая охранялась группой стражников в более лучшей броне, чем простые городские. Видимо, и у стражей есть своя градация. От дворцовой стражи так и фанило артефактами да зачарованной броней. Главные ворота дворца всегда так хорошо защищаются? С определенным интересом спросил я Пауля. Только в определенные дни, как сейчас, сегодняшнее военное собрание отличается от обычных. Кроме военных министров будут присутствовать все представители фракций и важных родов. Также были разосланы приглашения в посольства других империй, а собрание собирается нешуточное. При таком раскладе будут оглашаться результаты, которые касаются отношений между империями. Все второстепенные мысли ушли на второй план. Такого количества карет я определенно не видел в этом мире. Если космические корабли можно размещать в разных плоскостях, и места было достаточно, то для здешних транспортных средств выделили большой ровный участок. Сейчас там расположилось под 50 карет точно, и то пространство для стоянки заполнилось лишь на треть. Люди в разной дорогой форме общались между собой вокруг этой самой стоянки. И вот теперь количество артефактов превысило все свои пределы. Вот только практически все были для защиты. Боевых артефактов по определению здесь не должно быть. Еще при пересечении входной арки нас проверили на их отсутствие. Меня не смущал факт проверки. Это как раз и следовало делать, чтобы избежать внезапных нападений. Одно меня настораживало. У троих людей обнаружились скрытые боевые артефакты. Крас сразу их не приметил, но после просмотра и анализа их структур заклинаний вывел интересный результат. Структура имела свойство изменяться из защитного в боевое. К примеру, можно взять артефакт с псионическим воздействием. В своей простой форме он защищает владельца от внезапных псионических атак, но после изменения может наносить вред всем окружающим в радиусе 5 метров от владельца. Вот этих людей нужно брать определенно под постоянное наблюдение. Перед началом военного совета хочу тебя познакомить тебя с некоторыми важными людьми. Наша карета остановилась на свободном месте. Как только мы вышли, то подошел мужчина в черном костюме. «Господин Пауль, прошу пройти за мной. Вас ожидают для важного разговора», — сказал он. «Вот видишь, пошли». подтвердил Пауль. «Идти нам пришлось недолго. Уже через 2 минуты обхода групп людей мы остановились у одной из них прямо перед парадным входом. А кого я вижу?» – негромко сказал мужчина в военной форме. «Собственной персоной, Пауль. А кто это рядом с тобой?» Кроме этого мужчины с пышной бородой в компании было несколько молодых парней в одинаковой военной форме попроще. «Со мной охотник на магических существ в звании командира отряда Хирбрандир», – представил меня Пауль компании. «Будем знакомы, Ирдан Нандуин, военный министр в Совете при Императоре. Пауль, я так понимаю, ты пришел с хорошим отчетом на этот совет?» Со своего приветствия этот Ирдан быстро переключился на интересную другую тему. «А тебе все не имется?» Наверное, заскучал в своем просторном кабинете. Эти слова от Пауля определенно были с иронией. «Отчет полностью готов и предоставлен лично Императору». У Пауля явно были неровные отношения к Ирдану. После упоминания отчета император Ирдан скривил свое лицо. Вместе с этим группы людей начали свое движение к входу во дворец. «Военный совет начнется через 20 минут. Прошу поторопиться занять свое место». Теперь настало время Ирдана позлить Пауля. Пауль отреагировал на это нейтрально и лишь подал мне знак двигаться за ним. Не знаю точно, с тем ли человеком хотел меня познакомить Пауль, но эта встреча прошла неудачно. В определенной тишине мы шли по прямому богато украшенному коридору. Множество картин с пейзажами. Хотелось бы их рассмотреть получше, но наша скорость ходьбы позволяла лишь запечатлеть мысленные образы в памяти. Через 100 метров мы повернули в просто огромное помещение. 20 ярусов со столами и стульями, расположенные по окружности, а в центре трибуна. Потолок состоял из стеклянного купола. Пауль довел меня до нашего места и после удалился. Да он просто ушел при этом, предупредив не разговаривать на военные темы. Про какие именно военные дела не стоит говорить, он не уточнил. Люди сплошным потоком проходили и занимали свои места. Для лучшего понимания решил разделять людей по одежде. А именно по ней и получалось понять, к какому обществу они относятся. Вот группа мужчин в одинаковых синих мантиях. Их лица скрывали темные капюшоны. От них веяло ментальной чистотой источника. Здесь возможно несколько вариантов их предназначения. Один предполагал их принадлежность к тайному ордену. По-другому объединение людей одной частоты источника пока не вижу. Следующая группа, которая меня заинтересовала, оделась в более открытые мантии. Стопки бумаг на их столах и большая схожесть с ранее встреченной мантией Ирдана могло дать одно объяснение. Все они связаны с военными министерством и готовились к своему выступлению. Ирдана среди них я, кстати, не заметил. Вот подумаешь о плохом, а оно сразу придет. Хирбрандир, мы с вами еще не закончили знакомство. С определенной тактичностью начал разговор Ирдан. Мне хотелось бы узнать о делах насущных охотника. На какое последнее магическое существо вы ввели охоту? И что мне ответить на этот вопрос? Для моей должности одиночные походы на существ не красит. Командир отряда в первую очередь руководит своим отрядом. Нет, простую охоту здесь описать нельзя. Другое описать я не могу. Хотя есть вариант взять историю из своей жизни адмирала. В моей жизни было много интересных моментов, и про некоторые из них лучше не слушать. Могу лишь сказать, что как же хочется поймать одному сильное существо без какой-либо поддержки. Вы когда-нибудь слышали о древоподобных существах, обитающих в проклятых землях? Я только слышал про них. Вот только в нынешнее время в этих землях неспокойно. Сначала нападение бандитов, а после появляющиеся слухи о нападении магических существ. Вы слышали о таком? Наш разговор перешел на нейтральную тему. В последние годы я не был в этих землях. Откуда такие слухи про нападение существ? Мне определенно требовалось знать, что там творится на границе. А зря. Ходят слухи, что магические существа начали собираться в группы на границах всех своих земель. В приграничные форпосты стали отправлять больше воинов, а перевозки провизии увеличились. Все эти действия подводят к одному единственному варианту. Магические существа начали часто нападать на форпосты. Это доказывает и тот факт, что группу молодых теневых гончих заметили у приграничных территорий города Фейт. Как я помню, от ничейных земель до Фейта более 5 дней на лошади, пешком и на карете еще дольше. И что случилось с этими теневыми гончими? Переключил я наш разговор на этот прорыв магических существ. На них объявили целую охоту. Не знаю как, но в вашей организации начинается набор охотников в отряд для их устранения. Вот, кстати, и вариант, куда меня приглашали при оформлении документа охотника. Вы, наверное, надеялись, что я участвую в этом походе, но хочу вас расстроить. Этот поход на добровольной основе, и пока у меня остались незаконченные дела в столице. Надеюсь, теперь он отойдет от меня». Пауль смотрел в нашу сторону с серьезным взглядом. «Военное собрание начнется через 5 минут. Прошу вас пройти на ваше место». С определенным уважительным тоном я продолжил свой ответ. «Надеюсь, мне удастся с вами поговорить после военного собрания», — сказал Эрдан и пошел на свое место. Пауль вернулся прямо перед долгожданным началом военного совета. Сел он, кстати, без разговора о возможной теме моего общения с Эрданом. На трибуну вышел мужчина. «Прошу всех сесть на свои места». Его голос прошелся по всему помещению. «Военный совет начнет Эрдан Андуин». Он встал со своего места и со средней стопкой бумаг начал спускаться к трибуне. За его спуском следили все. «Для нашей империи настали тяжелые времена. Сегодня я выступаю от лица всех советников императора. Месяц назад произошло нападение на пограничный форпост рядом с империей Сицилия. После определенного расследования удалось выяснить личности нападающих. Ими оказался специальный подготовленный отряд из империи Фраус. Пока неизвестно, что их спровоцировало на это нападение, но факт есть факт. Империя Фраус совершила акт агрессии по отношению к империи Риндил. И после вскрытия этого факта все соглашения с империей Фраус должны быть расторгнуты. К таким относится военное соглашение по защите границ от вторжения магических существ. Это соглашение обязует империю Фраус, империю Сицилия и империю Ирендил огородить проклятые земли по всей их границе форпостами. Вот только с определенного момента все форпосты подверглись частым нападениям магических существ. Он отложил один из листов. Империя Сицилия укрепила свои границы с проклятыми землями тем самым, подтверждая свое действие по защите границ. Империя Фраус тоже укрепила свои границы, но решила использовать один из артефактов древних для устранения угрозы на своей территории. Артефакт не уничтожает существ, а просто отгоняет их. На империи Сицилия и Ирендил напали целые волны магических существ. Дело обретает серьезные последствия. Если император не объявит о начале всеобщей военной кампании, то существа прорвут пограничные форпосты и их ничего не остановит. «Хватит!» – громкий голос прошелся по помещению. Эрдан сразу остановил свою речь. Голос шел от мужчины, сидящего на отдельном, богато украшенном стуле. «Его я, кстати, просто не приметил как интересного для меня. Я услышал достаточно, чтобы огласить результат нападений магических существ. Ситуация и вправду плачевная, как описал уважаемый Эрдан Андуин. Императорская гвардия пока справляется с основным напором существ, но для окончательного сдерживания невозможно. После бала в императорском дворце будут оглашены несколько приказов. Первый. Согласно соглашению о защите границ с проклятыми землями, империя Ирендил требует две остальные стороны собрать армии для общего похода вглубь проклятых земель с целью устранения самой угрозы нападения. С нашей стороны будут проведены военные сборы по всей империи с целью набора добровольцев в армию зачистки. Тем, кто попадет в данную армию, будет положена оплата за все его подвиги. Также все расходы ложатся на казну империи. Второй. Воссоздать подразделение боевых магов на основе магической академии. Высшие должности займут маги, которые достигли 4-го предела и участвовали в военных операциях. Остальные будут выбраны среди учеников с 3-м пределом. Приказ уже составлен и оспариванию не подлежит. Те ученики, которые попадут в список, должны будут отправиться на практику сразу после бала вместе с отрядом охотников на магических существ. Практика будет проходить в одном из пограничного форпоста с проклятыми землями. Последние слова и его определенное молчание спровоцировало шквал криков. Крики о доведении ситуации до такой критической сменялись обвинением императора в должностных обязанностях. Во втором случае негодовали министры и другие люди, у которых дети учились в магической академии. Император после своего минутного молчания подал сигнал рукой. «Я понимаю вашу тревогу. Ситуация изначально была под контролем пограничной армии до самого момента, когда империя Фраус использовала свой артефакт древних. Императорская гвардия имела достаточно сил, чтобы удержать неусиленные волны магических существ. Насчет подразделения боевых магов приказ отменить нельзя. Если ученика выбрали в это подразделение, то он обязан пройти практику на границе империи. Всю безопасность учеников будут контролировать лучшие воины и маги империи. После прохождения практики дети, принадлежавшие богатому роду, могут претендовать на официальное признание наследником своего рода. После таких слов половину людей на своих местах задумались над сказанным. И вот здесь у меня возникла реальная закономерность. Кира сейчас прорывается на третий предел, и до балла она это сделает. Значит, велик шанс ее попадания в список подразделения боевых магов. Это изменит лишь ситуацию для нее. У Киры наконец-то появится шанс получить признание от самого императора. Причем этот мужчина и является императором. Раз уж о возможных наградах за военные подвиги решено, то стоит сообщить и о возможности отказа. Отказать может только сам ученик. При отказе ученик из высшего рода теряет статус наследника, если он не единственный в роду. При отсутствии в роду других претендентов суд может принять решение о возможности понижения рода в ранге. А ситуация складывалась двоякая. С одной стороны, у молодого поколения есть шанс быть признанными наследниками своего рода, только велик шанс смерти. Простому ученику не выстоять против тех же самых древней. Маги – отличная дальнобойная мощь. Да, у них есть магические щиты, но они защищают не от всех атак. Мне определенно стоит быть настороже в этой практике, если Киру все-таки впишут в список. Следующие затронутые темы на военном собрании меня не сильно интересовали. Я хоть и имею важную должность, но именно здесь и сейчас я ничего не решаю. Возможно, в этом будет польза, если меня поставит командиром отряда в ту группу охотников. С одной стороны, я смогу продумать стратегию сражения с наименьшими потерями среди учеников и охотников. С другой, следить за Кирой остается Крас. Для нее это хорошая возможность проявить себя на практике. С моей стороны требуется лишь не дать ей попасть в сложную ситуацию и, самое главное, подогнать хорошие заслуги под конец практики. А это будет в моих силах. Кира, перед балом. Наконец-то этот день настал. Бал, на котором можно будет отдохнуть от этой магии. Всего за месяц меня достали частые походы в сумрачный лес. Что там раньше, я думала про их увеличение. Увеличили, не то слово. Только с помощью Луция Брандира у меня оставались магические силы. Он подпитывал меня все это время. И вот опять появились вопросы. Откуда Хир раздобыл такой артефакт? Откуда в нем столько магической энергии, если это просто артефакт с душой мага? Как оказалось, Луций Брандир не использовал и половины своей магической силы. И вот теперь я ощутила всю мощность великого мага. Сразу вспомнились события недавних дней. Про такой прорыв на третий предел я просто не знала. Для просто требуется сделать так, чтоб магическая энергия могла свободно выходить из потоков в любых местах, а не через специальные точки. Именно поэтому магам второго предела требуется проводить манипуляциями руками, а иногда произносить слова. То, что предлагал Луций Брандир, не входило в учебники по основам повышения предела. Луций Брандир предлагал запитать мою ауру до такого предела, что моя собственная энергия с ней смешается и таким образом раскроет потоки. Процесс определенно опасный. Мало кто допустит чужую энергию в свою ауру. Еще в самом начале нашего знакомства был предложен этот вариант прорыва, но только 2 дня назад я согласилась. Мне определенно требовалось повысить свой предел, и обычным способом добить прорыва не получится. Слишком велико истощение источника и организма после тренировок Хира и походов в сумрачный лес. Специально для прорыва в академии есть комнаты с насыщенным потоком магической энергии. Любой ученик может подать заявление на занятие одной из такой комнаты для прорыва. Мое заявление обработали достаточно быстро. Уже через час я закрывала свое помещение 3 на 3 метра. Для удачного прорыва со второго на третий предел требуется как минимум 2 дня. До балла оставалось 4. Минимальный срок установлен чисто из-за того, что он установлен самым быстрым прорывом. Еда расположилась в углу комнаты. Она требовалась в самом начале прорыва и в конце, когда основные силы организма потрачены на прорыв. Заняв удобное сидячее положение, я начала процесс прорыва. Из артефакта начались появляться потоки огненной энергии. Изначально поток был слабенький, но со временем он увеличивался, а мне требовалось просто сосредоточиться и попытаться почувствовать ее. Не знаю, сколько времени прошло, но Луций перестал увеличивать мощность потока. Моя аура была на грани разрыва. В нее определенно влили больше, чем мощность третьего начального предела. Энергия бушевала по всей моей ауре, и только определенный контроль своих потоков не давал разрушению магического источника. Мне удалось усвоить лишь немного чужой энергии и переработать в свою. Теперь дело осталось за малым – усвоить всю эту энергию. Моему счастью, тогда не было предела. Вся энергия усвоилась и теперь направилась внутрь магических потоков. Каждая частичка проходила через оболочку потока и начинала движение по потоку. С каждой частичкой оболочка становилась все прозрачнее, но от этого ее прочность не уменьшалась. Наоборот, оболочка становилась пластичной и могла в любой момент в любом месте потока выпустить магическую энергию. Вот оно, ощущение третьего предела, когда магическая энергия так и бурлит по магическому потоку, наполняя постоянно ауру. Обычным способом я могла бы достигнуть максимум начального третьего предела, но с этим способом мощность потока остановилась на среднем третьем. Многие бы мои сверстники отдали многое за такой прорыв, особенно когда знаешь, что повышение с начального на средний третий предел уходит несколько десятков лет. Если первые два прорыва можно совершить в течение 5 лет с начала обучения магии, то с третьего на четвертый требуется 20-летняя подготовка. С четвертого на пятый определенных временных условий нет, но требуется сделать невозможное. Когда я вышла из комнаты, стражник был явно удивлен. Он не мог видеть мой уровень магического источника. Он был удивлен проведенному времени. Снаружи прошел всего день. В этот момент все завертелось в достаточном быстром темпе. Стражник отвел меня сразу к ректору. Да, прямо к нему. После произошел настоящий допрос о том, как проходил прорыв. Пришлось хитро изворачиваться от темы другого использованного способа. Ну вот, никак не вяжется мой случай со стандартным. Не было такого и все. Быстрый прорыв и сразу средний третий предел. В отговорках помогал сам Луций. Он упомянул, что после прорыва есть возможность просто забыть, как он проходил. Такой прорыв мог произойти лишь 1 раз на 1000. Именно в такие редкие моменты происходили необъяснимые результаты. Один маг хоть и прорвался, но имел меньшую мощность источника. А самый необъяснимый случай произошел с изменением основной частоты источника. В итоге меня отпустили после часового допроса. Все сошлось на том, что случай явно уникальный и требует обдумывания. И вот сейчас я иду одна в карете на бал. Хир решил отойти по своим делам перед балом. Он, кстати, вел себя довольно странно. Но дело не в нем. На бал меня пригласил сам молодой принц, второй наследник императора. На трон он не претендует и может выбрать сам себе девушку из высшего общества. Отклонить это предложение второго принца я не могла. Мне не простят мои же подруги. На лучшее я надеяться просто не могла. Карета остановилась на специально оборудованной стоянке около основного парадного входа дворца. Сразу после него располагалось большое помещение для официальных приемов. На сегодняшний прием были приглашены все средние и высшие рода. Второй принц встретил меня прямо у кареты. «Кира, ты как всегда прекрасна». Он быстро как-то перешел на «ты», а в магическом плане прям сияешь. Это он заметил мой начальный третий предел. Пришлось снизить скорость магической энергии на время для ненужных вопросов. «А ты как всегда вежлив, Хима. После такого я определенно могу назвать его по имени». Хима подал мне руку. Именно так и должен поступать настоящий мужчина. И пока мы шли, все неровные взгляды были обращены именно в нашу сторону. Меня это лишь частично напрягало. Если я была бы одна, то взглядов можно было не бояться. У входа Хима подал знак одному из персонала. Тот кивнул и передал сигнал по цепочке. Это было понятно по активации незаметного артефакта. Луций все магические манипуляции отслеживал с хорошей точностью на расстоянии 10 метров. Определенно полезное и неизвестное мне ранее заклинание. Пришлось прибегнуть к изучению истории прошлого столетия. А именно там встречалось упоминание о таком маге, как Луций Брандир. Про него оказалось довольно мало достоверной информации. Все, что удалось узнать, это то, что этот Луций был магом-отшельником. И его упоминают в книге как открыватель различных способов прорыва. Именно поэтому его и недолюбливали. Все свои способы он тестировал на магических существах. Только поэтому его не вписали в основные списки известных магов. Вся же остальная информация про Луция Брандира относилась к жанру легенд. По-хорошему нужно избавиться от такого подарка Хира. Вот только меня все время что-то не дает это сделать. Кира Рирнильбе, как вы относитесь к первому танцу? Хима отвлек меня от размышлений. Бал начал приобретать свои привычные очертания. Пары закружились по центру танцевальной площадки под живую музыку. Буду рада станцевать с вами. На наш танец определенно смотрела половина присутствующих. Хир с Рейной расположились в одной из скрытой ниши и что-то обсуждали. После 10-минутного танца мне стало скучно настолько, что пришлось отпроситься отдохнуть от этой праздничной суеты. Хима посчитал данные слова совсем не так, как предполагалось, и отвел меня в один из коридоров от основного помещения. Хоть такой результат я не ожидала, но он был определенно лучше нахождения в толпе, которая все время смотрит на тебя. Слушай, Хима, а расскажи про свое детство. Да, именно так я решил отвлечься от насущных проблем. Хима задумался на минуту и вместе с этим смотрел на один из портретов. Я не знаю, что ты хочешь именно услышать. Еще минуту он смотрел на портрет молодого мужчины на троне. Я провел все свое детство в загородной императорской резиденции. Так получилось, что я хоть и являюсь вторым сыном императора и должен иметь определенную свободу перемещения, только я родился с жизненным магическим источником. Это резко поменяло планы моего отца. Он решил воплотить свою мечту стать магом с помощью меня. С раннего возраста меня учили контролировать магическую энергию в потоках, запрещали общаться со всеми, кроме нескольких слуг и учителей. Только год назад на мое 18-летнее меня выпустили в открытый мир. То, что рассказывал Хина, было по факту известно всем. Второго принца предоставили высшему обществу как истинное дарование в истории юных магов. В свои 18 лет он достиг начального третьего предела и мог заживлять сразу открытые раны. Про это все знают. Скажи, какого это не видеть сверстников до своего совершеннолетия и после сразу влиться в высшее общество? Мои вопросы явно относились к личному, но не задать их я просто не могла. Хина в этот момент не был тем вторым принцем, которого описывали в обществе как закрытого человека. В высшем обществе он в основном общался в официальном тоне и не показывал своих эмоций. Сейчас же, вот он, один на один с девушкой, с которой познакомился совсем недавно. Его эмоции явно показывали определенную откровенность ситуации. «Я рад, что вышел на свободу», только и успел выговорить он, как из бального зала послышались крики. «Что там происходит?» Хина пошел в сторону бального зала. «Погоди, у меня было определенное чувство опасности. Это не крики удивления, а больше паники и ужаса. Есть большая вероятность нападения. Эти истерические крики я ни с чем не спутаю. Тогда нам к придворному магу. Как я знаю, его не было на бале, а значит, есть шанс узнать всю ситуацию». Хина развернулся в противоположную сторону от бального зала и просто потащил меня. Его рука схватила мое запястье правой руки. Было не больно, но вот его быстрый темп придерживать труднее. Я сбилась со счета, сколько мы поворотов прошли, но после 5 минут бега мы прибыли к придворному магу. Это было понятно по определенной обстановке. Шкаф с ингредиентами и столы с магическими приборами. Хина ворвался к придворному магу с громким криком. Тот даже обронил бутылку с жидкостью. «Торин, проверь состояние сигнальных заклинаний. Второй принц, не кричите. Вы сорвали мне изготовление дорогостоящего зелья. Придворный маг определенно не знает всю ситуацию. Мы только что из бального зала и слышали крики. Проверь состояние через видящее око». Именно сейчас в Хина проснулась черты своего отца. «Если я проверю, то вы меня оставите в покое?» Придворный маг, видимо, еще не верил. «Сначала проверьте, а потом поговорим». Хина это уже начало бесить. «Хорошо, я сейчас посмотрю». Придворный маг ненадолго завис, и после нескольких секунд его взгляд из простого напыщенного сменился на страх. «К нам движется большой древний дух, и как мне кажется, он достиг третьего высшего предела. Откуда здесь большой злобный дух?» «Прямо в императорском дворце. Давай, Луций, помогай. Вот почему ты сейчас замолчал. Все мои заклинания в бальном зале развеяли так искусно, что я просто не почувствовал. Я уверен, что большой злобный дух – самый опасный противник на данный момент, но не исключаю нападения и других более мелких. По словам придворного мага, ситуация определенно критическая. Хоть среди гостей полно магов, но им не справиться с внезапным нападением злобных духов. Стража тоже сразу их не остановит. За большим духом бежит один из гостей с огненным мечом. Драться в ближнем бою против большого злобного духа, да это чисто самоубийство. Давай, Луций, помогай. Нам нужно просторное помещение, которое не страшно разрушить. За мной. Придворный маг пошел в сторону выхода из своей лаборатории. Мы решили не отставать от него. И под эхо криков и боли, которые, кажется, разносились по всему дворцу, побежали за придворным магом. А теперь прошу точно следовать моим указаниям. Я смогу справиться с этим злобным духом, но тогда есть вероятность повреждения дворца. Придворный маг это говорил с определенной одышкой. Хина, активируй древний защитный артефакт, когда я скажу. Через 5 минут мы прибыли в просторное помещение с каменными резными колоннами. Мебели и других объектов не наблюдалось, «Отойдите как можно дальше». Злобный дух от нас не отстал. Хина грубо взял меня за руку и повел в другую сторону помещения. Минута ожидания под те же крики, и в помещение на большой скорости вбегает Хир. Я успел его запутать, но он целенаправленно идет в вашу сторону. Не знаю, что именно его привлекает, но придется драться. Хир решил сразу сказать по делу, что случилось в бальном зале. Придворный маг задал нужный вопрос. Ситуация не такая критическая. Всего несколько смертей в самом начале и после маги успели сгруппироваться и занять оборону. Я же увидел большого злобного духа и решил последовать за ним. У меня все еще оставались вопросы. Как злобные духи проникли во дворец? Я собираюсь использовать большой выплеск энергии, и возможно после него останусь полностью без сил. Прошу в сопровождении Кирсхина в безопасное место. Придворный маг решился сделать последнее свое дело. Маг может создать мощную волну магической энергии и направить в сторону врага. При этом сам маг теряет всю способность для создания заклинаний. Именно поэтому это заклинание называют смертельным для обоих. Атакующий маг тратит слишком большое количество магической энергии за короткий срок. Его магический источник не успевает восстанавливаться и теряет свою внутреннюю энергию, а именно она создает магическую энергию, которую использует каждый маг. Внутреннюю энергию невозможно восстановить. Она дается каждому человеку по определению. Если ее ничтожное количество, то и магом стать невозможно. Если маг при волне потеряет много внутренней энергии, то есть большая вероятность потерять половину мощности своего потока, а в большинстве случаев внутренней энергии оставалось так мало, что маг терял способность создавать заклинания. Это опасно. У меня есть другой план, но он требует от вас защиты юных магов. Хир решил остановить это действо, предложив свой неясный вариант. Я не могу вам довериться. Вы не сможете со своим пределом справиться со злобным духом высшего третьего предела. Придворный маг высказал по определению правильную позицию. Их спор продлился слишком долго. В коридоре показался большой злобный призрак, и двигался он достаточно быстро. Простите, но я знаю, что делаю. Только и сказал Хир, толкнув придворного мага в нашу сторону. Хина успел вовремя среагировать и поймал его. «Вы как?» – спросил Хина у придворного мага. «Я цел, но вот моя магическая энергия. Она мне не подчиняется». Своим ударом Хир как-то смог нарушить управление магической энергией. «Как вообще это можно сделать? Я все еще могу использовать магическое зрение и хочу сказать одно. План Хира намного безумнее моего, и его магическое зрение не обманывало. Я только несколько дней назад выполнила процесс с прорыва, и вот прямо сейчас Хир делает именно это. По крайней мере мне это точно видится». Аура Хира стремительно стала наполняться магической энергией. Злобному духу осталось преодолеть 10 метров до Хира. Придворный маг помочь ему не в силах. Если он выживет, то обязательно спрошу про возможности такого быстрого прорыва. Придворный маг высказал свое желание. «Мой быстрый прорыв по сравнению с этим слишком долгий. Хир прямо сейчас собирается это сделать за пару секунд, а именно столько ему осталось». В одно мгновение от Хира вышла мощная волна чистой магической энергии. Хоть она и была ограничена, но при соприкосновении с твердыми объектами просто разрушала их. Результат волны был налицо. Злобный призрак просто развоплотится. Волна улетела дальше по коридору, оставив после себя большие разрушения. Хир остался стоять на месте. Что это только сейчас было? Хина решил выразить свое удивление. Мы сейчас видели ранее неизвестный способ прорыва. В один момент он раскрыл свои магические потоки и выпустил магическую энергию в одно направление. Как вы видели, мощность волны была настолько мощной, что поглотила все в своих пределах. Когда именно она остановилась, я не знаю, но вот пробитие наружной стены вижу определенно. Сейчас Хир стоит без движений, и я совсем не понимаю его состояние. Он успешно совершил прорыв и определенно увеличил свою силу. Магическая энергия в нем так и бурлит, но не выходит за пределы ауры. Пока придворный маг говорил все это, Хир просто упал. А вот и результат. Все еще удивляюсь, как можно применять мощную магию при такой низкой плотности магической энергии в пространстве. Внеплановое собрание. Вечер того же дня. Сегодня произошло поистине кровавое событие, огласил император перед большим советом. Прямо во время бала было совершено нападение злобных духов. Все причины их проникновения рассматриваются, и пока нет определенных результатов. Всех малых злобных духов получилось изгнать не без потерь. 7 людей погибли сразу, остальных удалось спасти, но некоторые из них потеряли способности мага. На этом плохие новости не закончились. Объявляю указ о формировании подразделения боевых магов на основе магической академии официально выпущенным. Все, кто войдет в это подразделение, будет обязан участвовать в военной операции против нашествий магических существ. Речь императора длилась еще 10 минут, после чего совет перешел в обсуждение военной логистики предстоящей операции. Император слушал все возможные варианты действий, но после своей речи отвечал крайне редко. Он обдумывал неоглашенный момент с большим злобным духом. Оглашать это он просто не имел права. Никто раньше не побеждал этих существ в одиночку. И если хоть кто-то узнает о его появлении, то просто не поверит без видимых огромных разрушений. Чтобы убить большого злобного духа, требуется сразу нескольким магами четвертого предела объединиться и создать одно мощное заклинание. Только так большой злобный дух не успеет скрыться в астральном измерении. При таком раскладе половина дворца должна быть разрушена, но этого не случилось. Пострадал один коридор и внутренний сад. Повреждений могло быть больше, если бы не монумент древних. Именно он становил мощную волну магической энергии. К сожалению, энергии было слишком много, и монумент раскололся на две части. Виновник всего этого действа оказался один, ранее известный воин. Предполагалось проверить его в бою во время военной операции. Теперь же в этом нет сомнений. Хир показал более лучший результат, чем от него ожидали. И самое интересное, что добиться от него внятных объяснений не получилось. Хир сейчас валяется в медицинском корпусе без сознания. Маги ментальной частоты пробовали узнать о его происхождении, и результат странный. Все его воспоминания состоят из определенных обрывков событий, которые не дают нужной информации, откуда Хир владеет такой силой. Было высказано несколько предположений, и одно стали считать основным. Хир как-то смог получить знания древних, но вот раскрыть их в силу своих возможностей не может. Остается только направлять его, так чтобы действия не привели к развалу империи. Одно можно сказать точно, такие магические волнения лишь исключение из правил. Чтобы применять заклинания четвертого и пятого предела глобального масштаба, требуется мощный магический фон. Только так заклинание продержится достаточно долго. Хир хоть и остался магом, но создавать мощные заклинания просто не сможет.